Тибет по рельсам. Как я уже упоминал, летом 1955 года я совершил путешествие в Тибет по впервые проложенной туда автомобильной дороге. Это было приглашение премьера Госсовета КНР Чжоу Энлая. От Чэнду, административного центра провинции Сычуань, до Лхасы, столицы Тибета, 2500 километров, почти как от Москвы до Сочи. Но чтобы преодолеть расстояние, нашему ГАЗ-69 потребовалось больше 2 недель. Дело в том, что на подступах к Тибетскому Нагорью, линии снежных хребтов и зажатых между ними рек тянутся с севера на юг. Трассу же пришлось прокладывать с востока на запад, пересекая 14 горных перевалов и верховья великих азиатских рек – Янцзы, Меконга, Селуэна. Легко ли представить себе грузовик, движущийся намного выше облаков? Когда сквозь голубоватую толщу воздуха видишь крутые зигзаги всего проделанного за день пути, когда даже моторам не хватает воздуха и вода в радиаторе закипает при 80 градусах, думаешь о подвиге тех, кто проложил шоссе, впервые связавшее Тибет с внешним миром. Ведь прежде добраться туда из центральных провинций Китая можно было лишь проведя 4 месяца в седле на горных тропах. Впрочем, полмесяца тряски в ГАЗ-69 и ночевок в спальных мешках имели свои плюсы. Организм смог постепенно приспособиться к разреженному воздуху. Лхаса расположена на той же высоте, что макушка священной японской горы Фудзи. 3773 метра над уровнем моря. 35 лет спустя я за 2 часа долетел от Чэнду до Лхасы на самолете. В 1990 году мне было уже не 29, а 64. Да и времени на адаптацию не было. По глупости не пользовался перед сном кислородным баллоном, который стоял в гостиничном номере. Пренебрег советом первые дни поменьше двигаться. В итоге оказался в больнице с горной болезнью, острым отеком легких, который развивается лавинообразно и часто приводит к летальному исходу. Хорошо еще, что вовремя обратился к местным врачам. Они за неделю поставили меня на ноги, хотя потом в Москве врачи еще долго возились с остаточными явлениями. Словом, повторять подвиги собственной журналистской молодости оказалось рискованно. Лично убедившись, что до Лхасы благоразумнее добираться не за 2 часа, а за 2 недели, я мечтаю о времени, когда осуществится дерзкая идея проложить в Тибет железную дорогу. Но не с востока из Сычуани, а с севера из провинции Цинхай, где рельеф более благоприятен для строителей. Тибет занимает 1/8 территории Китая, но, будучи одной из крупнейших административных единиц страны, он пока не имеет ни 1 километра железных дорог. В 1974 году началось строительство Цинхай-Тибетской стальной магистрали. 10 лет спустя вступил в строй ее первый участок. Он проходит по территории Цинхая от столицы провинции Синина до Галмуда у административной границы с Тибетом. Начало 21 века ознаменовалось решением Госсовета КНР приступить к прокладке 2-го участка – Голмуд-Лхаса. На эти грандиозные работы потребуется 6 лет и 3 миллиарда долларов. Дело в том, что из 1118 километров трассы 969 километров проходят на высоте более 4000 метров. Один перевал расположен на высоте 5072 метра над уровнем моря. Создатели высокогорной трассы намерены использовать российский опыт строительных работ в условиях вечной мерзлоты. стальная магистраль Синин-Лхаса станет выдающимся инженерным сооружением 21 века, не имеющим аналогов в мире. Железнодорожное сообщение позволит надежно снабжать горный край энергоресурсами и грузами, необходимыми для модернизации Тибета. Ожидается, что чуть ли не стократно возрастет поток туристов, желающих воочию увидеть загадочную Шамбалу. В каждом купе установят кислородные баллоны, дабы пассажиры пользовались ими по несколько часов в сутки за время своего трехдневного пути. Из-за подъемов и спусков поезда будут двигаться не очень быстро, даже при двойной локомотивной тяге. Хотелось бы дожить до времени, когда после моего автомобильного и воздушного путешествия можно будет съездить в Тибет по рельсам.